за годом в школу валят детишки тетрадки и книги тащут под мышкой. Они не хотят, их никто не просил. Им сказали так надо, и никто не рамсил. По 6 часов в день на учебу втыкают, типа знания в мозг себе заливают. Но мало кто может учиться нормально. Большинство просто слушает, не понимая. Куча формул английский, литература. Нахера это всем? И неясно в натуре сидят и зубрят. Но все зря, я-то знаю. Глаза вам на это сейчас открываю. Кто-то будет смеяться, кто-то рыдать, а я буду правду серьезно читать. Ты можешь не слушать, верь в систему, но я задвигаю реальную тему. Бесполезные знания вливают тоннами, делают школьников биодронами. Главное, чтобы послушными были и по рельсам спокойно там себе плыли. Как приговор ставят оценки, школьники в нервах трясутся коленки. Сраные цифры в рабов превращают, в систему таких вот себе поглощают. Вот средние классы, стало больше предметов, но зачем они всем? Не ясно мне это, тянутся дни за тухлой зубрёжкой. Не успевает нормально сунуть в рот даже ложку. Лермонтов, Пушкин, Тютчев и Фет, нахер не нужен весь этот бред. Кто-то придумал, что все должны знать, и вопросов при этом не задавать. Мажоры писали, учат крестьяне, типа чтоб умными стали рабами. Сказали учи, не учишь ты мразь, так говорит нам везде наша власть. Чтобы было все круто, учись на пятерке, не учишь ты все, тогда будут терки. С директором классным и родаками будут учить, что не крут ты мозгами. Бесполезные знания вливают тоннами, делают школьников биодронами. Главное, чтобы послушными были и по рельсам спокойно там себе плыли. Как приговор ставят оценки, школьники в нервах трясутся коленки. Сраные цифры в рабов превращают, в систему таких вот себе поглощают. Интеграл, производная, хард, математика, биология, химия и информатика. С этим достигнешь ты уровня аса. Макдаки кричат, что свободная касса. Надо учить и не надо сердиться, а то как потом будешь возить рабам пиццу. Конечно, с пятерками успеха добьешься, грузчиком склада за год там убьешься. Конечно, пятерки символ успеха, а то что мозгов нет, то не помеха. Конечно же будешь на тачке кататься, цветы развозить, за рулем убиваться. Учись на пятерке, не ложись вообще спать, а то хард будет трошником тобой помыкать. Станешь ты раком, как рапу системы, и вот оно счастье, такая вот тема. Бесполезные знания вливают тоннами, делают школьников биодронами. Главное, чтобы послушными были и по рельсам спокойно там себе плыли. Как приговор ставят оценки, школьники в нервах трясутся коленки. Сраные цифры в рабов превращают, в систему таких вот себе поглощают.